Между городом и крепостью была зона отчуждения в 300 метров, где не было построек, только дорога, которая словно ниточка соединяла воедино жилую часть города и форт с гарнизоном. И любовался я на фортификационные сооружения с окраины города, к самой заставе по понятным причинам не пошел. Так день подошел к концу, и вечером в таверне, ковыряясь в тарелке, я пытался собрать воедино полученные знания о мире и соорудить хоть какой-то план действий на ближайшее время. Мне нужны были деньги и социализация в обществе, в котором меня еще пару дней назад не существовало. Пока такой возможностью мне представлялись гильдии или дружина князя. Но в дружине нужно отслужить минимум 10 лет, а у меня столько времени попросту не было. Для большинства же гильдий я был неинтересен. Я не ремесленник и не торговец. Для первого нужны навыки и знания, для второго – внушительный стартовый капитал. Оставался только не самый безопасный вариант пойти в наемники, а в будущем сколотить свой собственный отряд, что даже было чем-то похоже на ту работу, которой я занимался у себя на родине. Правда, в отличие от государственной службы, это давало определенную свободу, так как не на все контракты было обязательно соглашаться, пока ты исправно платишь взносы. К тому же это позволяет легально путешествовать по миру, ведь крупные наемничьи отряды были международными и зачастую одновременно состояли в гильдиях сразу нескольких государств. Над этим вариантом стоило подумать. Еще заманчиво было попробовать найти наставника для развития дара. Возможно, это могло открыть путь в маги, который бы позволил получить достаточные преференции в обществе. Но что-то мне подсказывало, что не все так просто на этом поприще. Да и в княжестве все маги были наперечет и стояли на службе у князя. Вроде как, иначе обстояли дела в империи, где сильные маги все сплошь были аристократами и имели больше прав, чем высокопоставленные люди без дара. А сам первый, и единственный, император по слухам был чуть ли не сильнейшим магом всего Павелина, удерживая власть с самого основания империи. Но про личную силу пока говорить не приходится. И это пункт номер два. Нужно пробовать развивать дар. И если нет наставника, то пробовать самому. А для этого нужно время и место без посторонних глаз и ушей. Ну и третий пункт. Нужна информация о мире, геополитике, расстановке сил. Для начала раздобыть хотя бы карту, чтобы оценить, какой путь до цели мне необходимо проделать в установленный нашим с Маликом договором срок. В общем, есть чем завтра заняться. С этой мыслью я хотел было уже отправиться на боковую, когда услышал поначалу тихий спор двух мужиков не самой честной наружности. «Серебром платит, говорю тебе, серебром». Чуть повысил голос один из них, видимо, уже изрядно подвыпив. «В гроб потом твое серебро не положат. Раз много платит, значит не ждут, что многим платить придется». Не соглашался второй. «Ну понятно, что не дрова рубить будем, но где ты столько заработаешь еще?» Под боком у князя и вовсе грустно жить стало. «Предлагаешь в пахари пойти, что ли? Почему? Можно и в Буресвет пойти, там шанс не оказаться в самой жопе побольше будет. Да я видал этих Буресвитов. Они и платят в разы меньше, и устав у них похлеще, чем в дружине. Так и скажи, что рылом для них не вышел», — заржал второй. «Да иди ты, делай как хочешь, а я для себя решил. Заработать деньжат, да попутно трахнуть с десяток баб, это по мне. Если надумаешь, послезавтра буду ждать тебя у конторы Вепри». С этими словами он быстро встал и уверенно направился к выходу. Спустя пару секунд, как за ним захлопнулась дверь, его собеседник вдруг спохватился. «Эй, Ярый, а за пиво твое кто заплатит?» После чего бросился на улицу догонять собутыльника. «А ну стоять!» Включился уже трактирщик, понимая, что зря наливал без предоплаты. «Жиром, держи хоть этого!» После чего уже охранник трактира бросился на улицу. Досматривать шоу до конца я не стал, отправившись в свою комнатушку обдумывать услышанное. Между делом полученная информация была полезной. Буресвиты свирепой вепрь были крупными отрядами наемников, конторы которых были в солнечной заставе. Причем Буресвит хоть и являлся уже международным объединением, впервые был сформирован именно в Грозовом княжестве. И именно здесь в основном искал рекрутов, а костяк состоял из отслуживших 10 лет в княжеской дружине ратников. Знал я это от Гилома и Дурома, которые в прошлом году в него вступили. А вот про свирепого вепря я до сегодняшнего дня подробностей не слышал. Но судя по разговору, это не самый образцовый отряд, зато с более низким порогом входа и возможностью высокого заработка в случае выживания. Ладно, Думаю, у меня еще есть 3-4 дня на разведку и принятие взвешенного решения. Вечер я потратил на попытки целенаправленного использования источника. Я пытался воздействовать на небольшие предметы, двигать их, менять траекторию полета, но безуспешно. Точнее, я чувствовал напряжение, чувствовал источник, но огонек внутри не горел. При этом я отчетливо помнил то ощущение, когда пущенное мной копье неспроста так точно поразило того бедолагу-лучника. И это тогда не стоило мне таких чрезмерных усилий. Что-то я делаю сейчас не так. После попыток манипуляций с посторонними физическими предметами, я попробовал оказать воздействие на свое тело. На этот раз источник откликнулся, но как-то вяло и без энтузиазма, как будто ему было лень. Эффект был хуже, чем во время реального боя. Прозанимавшись 2 часа, я ощущал себя выдохшимся, причем и физически, и морально. А вот источник не был истрачен и наполовину. Еще раз убеждаюсь, что нужен наставник, ну или хотя бы методичка. Глава 7. Ни методичку, ни нормальную карту континента на следующий день я не нашел. В единственной книжной лавке города ожидаемо не оказалось книг по магическим премудростям, ни теории, ни практики. Да в целом, из всего представленного полезной могла показаться только верная история Грозового княжества в редакции от 745 года от раскола. Но за тоненькую книгу просили 60 монет медью, и я решил, что сейчас это того точно не стоит. Тем более, что я успел немало прочесть, пока продавец не понял, что покупать я ее не собираюсь. И что примечательно, Грозовое княжество было достаточно молодым, основано всего 80 лет назад, а до этого входило в состав большого и влиятельного Срединного королевства, которое словно колос на глиняных ногах начало разваливаться в связи с тем, что погрязло в ереси, попрании законов чести и стало врагом своему же народу. Но, думаю, нужно делать скидку, что это именно верная история княжества, а значит, есть где-то и альтернативная версия минувших событий. Как бы то ни было, королевство сначала распалось на Приозерье и княжество, а далее с убийством последнего законного короля процесс сепаратизма продолжился, и от Приозерья, воспользовавшись смутой, отделились северные территории, образовав так называемые вольные баронства. И судя по всему, если единой власти у соседа в ближайшее время по-прежнему не будет, то королевство развалится окончательно. В княжестве же наоборот, была как никогда сильна власть князя. Государство на фоне соседа выглядело островком стабильности, в связи с чем и заперло границу на въезд, пропуская лишь нужных людей, торговцев, мастеров, полезных специалистов, которые в неспокойное время предпочитали сменить гражданство. В остальном же в лавке продавались книги по религии, рабочим профессиям, учебники для детей по чтению и счету и развлекательная литература. Причем последняя занимала половину ассортимента. Я вообще заметил высокий уровень образованности и грамотности даже у простого населения. И как уже слышал до этого, в княжестве повсеместно были организованы школы для всех детей вне зависимости от происхождения и достатка. Это слабо укладывалось в привычную картину Средневековья, где генеральным лейтмотивом было утверждение, что излишнее знание ведет к неповиновению. За информацией и советами я отправился к Гилому и Дурому, и нашел их спустя полчаса в конторе Буресвита. Но вместо дельных советов был уведомлен, что княжеский суд состоится сегодня после полудня, и явка на него всех участников обязательно. Времени оставалось совсем ничего, только привести одежду в порядок, да обсудить правила поведения на подобного рода мероприятии. На деле все оказалось проще, чем можно было судить по названию. На княжеском суде сам князь, естественно, не присутствовал. Но вот всех судей он утверждал действительно самолично. Дело наше было житейское, и, возможно, спор решили бы заочно, если бы не вмешательство Ратимира, сотника стражи. Он от чего-то настоял на публичном рассмотрении. И вот мы все впятером в большом квадратном зале стоим перед судьей, расположившимся за красивым лакированным деревянным столом вместе со своими секретарями. А за нашими спинами на скамьях расположилось несколько десятков представителей влиятельных городских общин. От нас со словом выступил Гилом, по сути пересказав то же, что уже говорил ранее Ратимиру. От торговца выступал представитель купеческой гильдии. Причем речь была явно подготовлена и проработана, все факты были вывернуты так, что складывалось ощущение нашего полнейшего фиаско в части охраны обоза. Таким образом, мы видим допущенные серьезные нарушения и проявленную некомпетентность по защите доверенного к охране груза, словно заправский прокурор вещал представитель торговца. Во-первых, не была своевременно проведена разведка местности, что привело к внезапности нападения, в результате чего был серьезно ранен один из помощников нанимателя. Во-вторых, охрана покинула обоз для самостоятельной атаки нападавших, в результате чего оставила незащищенными нанимателя и вверенный к охране груз. Как следствие, погиб второй помощник нанимателя, а сам наниматель был вынужден самостоятельно спасать свою жизнь. В-третьих, нет никаких доказательств наличия 9 нападавших. И наниматель, и его раненый помощник говорят, что видели только 6. Мы считаем, что количество разбойников могло быть специально преувеличено для оправдания своих действий. В связи с вышеизложенным, считаем, что оплата за охрану обоза в совокупном размере 220 монет медью не подлежит уплате. Также прошу назначить взыскание в размере стоимости лечения первого помощника и компенсации смерти второго в размере 8 серебряных монет. На этом у меня все. Охренеть. Это они на нас еще хотят 8 серебром долго повесить. Совсем что ли крыша поехала у этих торгашей? Есть ли еще кто-то, кто хочет высказаться по делу? После небольшой паузы спросил судья. Народ в зале переговаривался, роптал потихоньку, но во всеуслышание мнения не озвучивал. Но мне почему-то казалось, что после столь складной речи представителя торговой гильдии общее настроение было уже не на нашей стороне. Оттого мне было вдвойне непонятно, почему от нас не выступит представитель гильдии наемников или кто-то посолиднее от отряда Буресвита. Давайте я добавлю, если не возражаете, вдруг встал со своего места Ратимир. Сотнику дружины князя никто возражать не стал. Мои люди утром вернулись с места нападения. Им удалось по горячим следам взять одного из сбежавших бандитов. Все внимание в зале теперь было приковано к говорившему. Допрос подтвердил версию событий, изложенную наемником Гиломом. И мое скромное мнение, если оно, конечно, интересует досточтимого судью и уважаемых людей в этом зале, при таком перевесе потери были неизбежны. С точки зрения тактики решение было принято верно. Ну хоть кто-то на нашей стороне и понимает, что окруженные в караване мы бы все там и полегли. Также в ходе допроса выяснилось, что налетчики являются беглыми ополченцами из Приозерья, перебравшимися через один из малых перевалов. В поисках быстрой наживы они решили податься для начала в дорожный разбой. Сотник выдержал драматическую паузу и далее, чуть повысив голос, продолжил. Так как нападение произошло на подконтрольной заставе территории, я вправе сообщить, что озвученные представителем купеческой гильдии потери будут возмещены из княжеской казны. Также наемникам будет выплачено по 1 серебряной монете за каждую доставленную ранее ими голову. На этом все. После того, как Ратимир сел, люди в зале заговорили еще активнее и громче, и по отдельным репликам угадывалось общее одобрение услышанного. Ох, кажется, на публику играл Ратимир. Репутацию князя в глазах общественности поднять решил. А иначе зачем этот спектакль? Спустя 10 минут судья вынес решение. Услуги наемников за охрану обоза подлежат уплате в полном размере в соответствии с ранее заключенными контрактами. В прочих встречных требованиях обеих сторон отказать. Именем князя, решение принято. Для получения возмещения из княжеской казны следует самостоятельно обратиться в канцелярию города. В итоге все повернулось совсем неплохо. Мало того, что уже к вечеру мы получили свое заслуженное жалование, так мне еще дополнительно досталась серебрушка. Гилом, получив за всех нас монеты, раздал каждому по 1. Хотя формально я заслужил 2, но это был не тот случай, чтобы жадничать и ссориться с единственными знакомыми в новом для меня мире. Тем более надо было видеть, как светилось гордостью лицо вчерашнего деревенского ополченца от таких больших по меркам заречных денег. Да не абы каких, а полученных из казны за оказанную княжеству услугу по очистке родной земли от бандитов. На радостях мы вчетвером направились в кабак и отмечали там до позднего вечера, просадив дневное жалование. Уже нетрезвые дуром и гилом под конец даже агитировали меня попробовать свои силы и вступить в Буресвит. Обещали замолвить за меня словечко, но из разговора я понял, что сами они пока занимали низкие позиции в табеле о ранге, так как в силу молодости и отсутствия ратного опыта еще не наработали репутации, да и снаряжение их было посредственным по меркам опытных и успешных наемников. В Буресвит же брали только по результатам пройденных испытаний и согласований со стороны местного руководства конторы. Ускорить процесс смогло предъявление заслуживающих внимания рекомендаций от уважаемых людей или пройденная без нареканий служба в дружине. В общем, данный отряд все больше внушал уважение и казался мне лучшим вариантом для старта. Но торопиться все же не стоит. Лавлиен свернул переданное слугой послание. Текст был прелюбопытнейшим. На первый взгляд, нестройные догадки и подозрения деревенского старосты каждая по отдельности выглядели неубедительно. Но вот все вместе складывались во что-то, что может хоть как-то разнообразить его скучные будни главного мага солнечной заставы. Особенно примечательным выглядел упомянутый кинжал, который по описанию хоть и был очень похож на тот, что до сих пор вручался магам по окончании Имперской Академии, но все же имел существенное отличие. Судя по лезвию и черному ониксу в рукоятке, это был жертвенный кинжал, а жертвоприношением, как известно, положил конец первый император своим указом сразу после основания Единой Империи, после чего в этом вопросе его поддержали все цивилизованные государства континента. Поэтому, вне зависимости от того, окажется ли магом таинственная личность, что заглянула в княжество, или нет, узнать, откуда у него взялся этот совсем непростой атрибут магической силы, было крайне любопытно, и требовалось по долгу службы. «Ступай и приведи мне десятника Стамира», и пусть даст команду готовить десяток. Нужно разыскать одного приезжего в городе. После того, как слуга скрылся за дверью, Лавлиен посмотрел на своего ученика, сидящего за другим столом и делающего вид, что внимательно изучает крайне познавательный трактат об ошибочности суждений магов Золотой Башни о происхождении магической одаренности. Ладно, с теорией на сегодня закончили, приступаем к практике. Поможешь десятку Стамира найти и, если понадобится, задержать одного человека. Затем он положил на свой стол небольшой кристалл на шнурке, но без геройства. Если получите существенный отпор, вольешь в маяк силу, и я вас найду. Стродер был взволнован и воодушевлен одновременно. Первое самостоятельное задание. Мозги учителя вдруг встали на свое место, и он, наконец, понял, что своему ученику можно доверить что-то большее, чем протирание никому не нужных книг в его библиотеке. Ибо, если они хоть кому-то нужны, то отчего же на них собирается столько пыли? Стродер старался не вспоминать то время, когда вместо библиотеки учителя убирал навоз за домашним скотом, помогая родителям с хозяйством в одной из деревушек долины. Вся жизнь обычного мальчишки перевернулась, когда Лавлиен наткнулся на него на ярмарке в Заречной, куда семья Стродера выбиралась пару раз в году. Но даже до этой случайной встречи он чувствовал и верил, что достоин большего, и его ждет совсем другая судьба, нежели остальных его сверстников. Надо сказать, что по этому вопросу он был полностью согласен с только что прочитанной книгой, категорически не разделяя позицию магов Южных Королевств, которые считали магическую одаренность проявлением случайных мутаций и стечением обстоятельств, не зависящих от самого субъекта. Куда больше ему импонировал подход Имперской Академии, определяющий выдающиеся личностные качества как необходимый базис для управления силой. Иными словами, лишь достойные могли стать магами. С недавних пор он даже перестал общаться с семьей, которая теперь лишь тяготила его и напоминала о потраченных впустую 12 годах жизни. Он усердно работал, выполняя все поручения главного мага заставы, и вот спустя 4 года стал его старшим учеником. Возможно, уже в этом году он будет сдавать экзамен на 1-ю ступень в Имперской Академии, а в будущем сменит наконец свое имя, избавившись от этого глупого напоминания о своем крестьянском происхождении. Может даже и на имперский манер. А что, Страдвель звучит куда лучше. С каждым шагом он был все решительнее настроен доказать учителю, что он давным-давно готов. В своих мыслях он уже видел, как приведет этого чужеземца в крепость. И было бы даже неплохо, если тот немного посопротивляется перед этим. Долго еще, Стамир? Не удержался он от вопроса десятнику. Мы уже 2 часа ходим по городу, а новостей нет. В городе с десяток мест, где он мог остановиться, спокойно отвечал Стамир. Формально именно десятник был главным в поисковом отряде. Но с магами, и даже с их учениками, лучше не ссориться, ведь те однажды станут полноценными магами, а их скверный характер при этом никуда не денется. Мы обошли больше половины, поэтому, если он еще в Солнечной, то в ближайшее время мы выйдем на след. Скорее бы уже, вся эта беготня отвлекает от дел, напустив на себя важности, проворчал будущий маг. В этот момент небеса словно услышали нетерпение юного одаренного и не спаслали ему долгожданную весть. Он здесь, тихо проговорил один из стражников, выйдя из очередного проверяемого трактира. Трактирщик опознал приметы. Еще вчера с вечера заказал завтрак, и пока не спускался. Должен появиться с минуты на минуту. Хорошо, подготовим встречу нашему гостю. Начал отдавать распоряжение десятник. Мы с Харомом займем место в трактире, присмотримся к нему. Остальным перекрыть выходы из трактира. Стродер, возьмешь лидар и перекроете переулок. Если проскочит, пробуйте задержать, пока мы не подойдем. Но сам, без моей команды никаких действий не предпринимай. Задача – окружить для разговора, перекрыть возможность отступления. При отсутствии сопротивления – не нападать. Всем ясно? Дождавшись утвердительного кивка от подчиненных, Стамир направился в трактир. Стродер же проводил его недовольным взглядом. Не так он себе представлял свою роль в этой операции. Этим утром из-за похмелья я позволил себе проваляться в кровати до самого завтрака. Но планов было немало, поэтому, пропустив обычную зарядку, я начал собираться. Вещей у меня было совсем немного, и я предпочитал всегда носить их с собой в приобретенной еще в Заречной сумке. Голова гудела, и я сделал себе заметку, что местных неочищенных алкогольных напитков для ухудшения своего утреннего самочувствия нужно куда меньше, чем привычных мне земных аналогов. Ну, может, и здесь есть что получше, но пока оно мне было не по карману. А если попробовать задействовать дар, в конце концов, хоть как-то с пользой применить свои невеликие магические силы. Я обратился к источнику и пожелал немного разжечь его, разлить тепло по организму, очистить его и взбодрить. И огонек внутри, вопреки моему изначальному скепсису, откликнулся в этот раз куда охотнее. Вот только вместо облегчения и бодрости, наоборот, резко усилилась тошнота, и я, спустя десяток секунд, стоял на четвереньках и выблевывал остатки ужина в ночной горшок. А после этого туда же отправились иные испражнения моего организма, который, видимо, слишком буквально воспринял желание очиститься. Еще минут пять меня бросало то в жар, то в холод, выступил пот, и я уже думал, что отброшу коньки со своим экспериментом, так как был просто не в силах остановить мной же запущенный процесс. Но в конце концов, состояние нормализовалось, и я почувствовал себя существенно лучше. А проснувшийся аппетит и вовсе указывал, что цель была достигнута и здоровье пусть и радикальными методами, но было восстановлено. По ощущениям я потратил треть запаса силы. И если честно, в обычных условиях предпочел бы немного поболеть и воспользоваться привычными методами лечения, чем снова задействовать дар. Или же я опять все сделал через жопу, хотя в данном случае не только через нее. Приведя себя в порядок, я спустился на завтрак. Еда в трактире была не самая изысканная, но сытная и недорогая. А сейчас другого и не требовалось. Увидев меня, трактирщик крикнул на кухню, чтобы мне подали еду. Я же привычно занял стол, с которого хорошо было видно других гостей трактира. Мужиков за большим столом я здесь уже видел. Из ранее подслушанных у них разговоров я знал, что это обслуга каравана, который прибыл из империи и на днях отправляется обратно. Ждут, когда начальник утрясет какие-то проблемы с документами. Еще двое тоже здесь уже появлялись. Один вроде как подбивал клинья к официантке, а второго видел выходящим вчера из одной из сдаваемых комнат. А вот пару серьезных мужчин в дальнем углу видел в первый раз. И с этого же первого раза они мне не понравились. Разговор их был слишком ни о чем. Да и уж больно плащи на них были добротные для завтрака в дешевом трактире. Да и вообще, кто завтракает в плаще? Аппетит пропал, на его место пришла тревога. А не по мою ли они душу? Лучше взять инициативу и проверить самому, чем ждать, когда они сами себя проявят. Первое правило, по возможности, действовать на упреждение. Но просто выскочить через ближайшее окно и дать деру, плохая идея. Вдруг, я себя накрутил, и тогда наоборот привлеку к себе внимание общественности, а, возможно, и стражи. Да и окно может быть уже перекрыто. Когда официантка подала еду, в своей голове я перебрал уже все варианты, и хороших от чего-то не нашлось. Придется действовать по обстоятельствам. Покопавшись для виду в тарелке, я дождался, когда официантка снова скроется на кухне. «Эй, милая, вы мне что, соль совсем забыли положить? Дайте щепоть, я сам досолю хотя бы». С этими словами я встал и направился к проему, отделяющему кухню трактира от его основного зала. При этом старался ловить реакцию подозрительных посетителей. «Ты это куда пошел? Стой!» — крикнул трактирщик, и по его неуверенному поведению я понял, что он тоже замешан, ну или хотя бы в курсе грядущих событий. Вместо ожидаемого раздражения в его голосе послышалась тревога. «Нельзя постояльцам на кухню!» Я уже входил на кухню, не обращая внимания на оклик трактирщика, когда услышал звук от сдвигаемых стульев со стороны мужиков в плащах. Сомнений больше не оставалось, нужно было давать дёру. Ну или, как говорили в таких случаях командиры, совершить тактическое отступление. Кухня была небольшой, и выход на улицу я нашел быстро. Теперь все зависело от уровня подготовки ловушки и количества задействованных людей. Чтобы перекрыть весь трактир, нужно было не менее десятка людей. И выскочив на улицу, я понял, что этот десяток имел место быть. Как только я распахнул дверь, мне тут же пришлось уворачиваться от удара стражника, нанесенного, правда, тупым концом копья. Я сумел правой ладонью отвести древко и левым кулаком пробить точно в нос нападавшему, но тот успел подставить под удар лоб, обтянутый кольчужным капюшоном. В итоге моя рука пострадала больше, чем голова противника, но хоть на время я его дезориентировал, что позволило добавить прямой удар ногой в грудь и повалить его на спину. В мою задачу не входила победа, главное сейчас было скрыться из вида. Поэтому я, не дожидаясь, пока тот снова поднимется, рванул мимо в направлении ближайшего переулка. Второй стражник, дежуривший на заднем дворе прямо под окном моей арендованной комнаты, бросился меня догонять. Он здесь, на заднем дворе», — на бегу кричал он. Я же, не обращая внимания на крики, пытался выжать из себя максимум скорости, вбегая в переулок между двумя длинными двухэтажными домами с множеством дверей, и буквально через несколько секунд полетел на землю, споткнувшись о выставленное притаившимся в тени стражником древко копья. Успев перегруппироваться, упал на плечо и, сделав несколько оборотов вокруг своей оси, подскочил на ноги. Тут же пришлось убирать голову от очередного удара древком. «Хотят взять живым», — мелькнула мысль. «Уже неплохо». В переулок уже вбегали еще трое стражников, тот, что гнался за мной с заднего двора, и те двое из трактира, что последовали за мной через кухню. Итого меня окружило четверо хорошо вооруженных людей и на подходе еще. Видимо, придется сдаваться, пока они не передумали и не начали тыкать в меня острым концом. Я было уже хотела поднять руки вверх, обозначая отсутствие сопротивления, как вдруг из тени появилась еще одна фигура, которая была одета не как стражники, без кольчуги или кожаных доспехов, без оружия, но зато с гримасой презрения на молодом лице. «Замри», — произнес он, вытянув в мою сторону руку с растопыренными пальцами в знакомом мне уже жесте. На лице мальчишки даже проступили капли пота от усердия, но все, что я почувствовал, это легкий дискомфорт от назойливой попытки вмешаться в управление моим организмом. Но, видимо, юный маг этого не замечал, так как самоуверенно сделал еще несколько шагов в моем направлении. «На колени», — вновь крикнул он, доворачивая кисть руки. «Стродер, стой», — крикнул один из стражников, что ранее наблюдал за мной в трактире. В моей голове вновь зашевелились шестеренки, подсказывая новые варианты в связи с изменившимися обстоятельствами. Ни один из них мне не нравился, впрочем, как и вариант сдаться в плен. Все решил случай. Внезапно, за спиной стражника в замочной скважине одной из дверей раздался лязг проворачивающегося ключа, а за ним последовал скрип несмазанных петель, ознаменовавший открытие двери. На инстинктах, еще не думая о последствиях, я буквально за один шаг сблизился с самоуверенным магом и, развернув его спиной к себе, одной рукой обхватил шею, а второй приставил к горлу выхваченный кинжал. «Стоять!» «Шаг, и он покойник!» С этими словами я двинулся к открывшейся двери, откуда выглядывал какой-то дед, подслеповато щурясь. «Кто тут дебоширит? Я сейчас стражу позову!» Начал было он ворчать, как вдруг разглядел, сколько народу собралось у двери его дома. Он хотел уже обратно захлопнуть дверь, но я оказался быстрее. «В сторону», — я сказал. Я протиснулся мимо стражника, чья спина закрывала мне спасительную дверь, выставляя в качестве щита между нами неудачливого мага. Впихнув хозяина внутрь его дома, я пролез в щель при открытой двери следом. «Закрывай», — крикнул я деду, но тот с растерянным видом смотрел то на меня, то на дверь, поэтому пришлось закрывать самому. Благо, ключ остался в двери. Заложника при этом пришлось временно отпустить, чем он тут же попытался воспользоваться, опять тыча в меня своей рукой в странных жестах и пуча глаза. После того, как у него снова ничего не вышло, он выхватил из-за пояса простой короткий кинжал и с криком неумело бросился на меня. Пришлось врезать ему прямым в челюсть, после чего он упал и затих. Я даже немного испугался, что прибил его. Все-таки, меня хотели взять живым, и я не хотел обрубать под корень эту возможность смертью одного из преследователей. Я потратил несколько секунд времени, чтобы проверить его пульс. Впрочем, другой рукой в это время я проверял его поясные карманы. Почувствовав пульс и нашарив кошель, я побежал к противоположной двери стене дома. «Именем князя, открывай!» На дверь обрушился град ударов. «Не сопротивляйся, мы лишь хотим доставить тебя для разговора». «Ага, и чтобы договориться о встрече вам нужен десяток вооруженных людей». «Ну уж нет, теперь смысла сдаваться уже нет. Благо в этом доме не было окон на первом этаже со стороны парадных дверей. Но я уверен, что половина преследователей уже оббегает дом, чтобы перекрыть мне возможные пути отступления. А значит, они разделятся, и у меня будет шанс прорваться. Тальбом, лидар вокруг дома. Быстрей, быстрей!» Вдруг услышал я. «О, значит, я переоценил скорость принятия решений командира отряда, и время есть». С этой мыслью я на всем ходу выпрыгнул через открытое окно на задний двор этого длинного многоквартирного средневекового дома и пустился бежать, не оглядываясь на преследователей, которые вот-вот должны появиться из-за угла. Все они экипированы пусть и в легкую, но броню, вооружены копьями и поясным оружием. Я же относительно них бежал налегке, со мной была лишь моя заплечная сумка, да длинный кинжал. Счастливое короткое копье, увы, осталось в трактире. Я был в хорошей форме, и выдать спурт на пару километров мог с очень приличной скоростью, стараясь выбирать улицы без людей, чтобы своим бегством не привлекать дополнительного внимания. Я постоянно менял направление, перескакивал через заборы, избегал просматриваемых участков. В итоге, уже через 15 минут я не чувствовал преследования. Выскочив из очередного, казалось, малолюдного переулка, я неожиданно очутился на площади города, где толпилась куча людей. Я резко перешел на шаг, стараясь не дышать, словно загнанная лошадь, и с видом обычного идущего по делам человека направился к толпе. Уже вклинившись в гомонящую кучу народа, я, наконец, смог отдышаться и оглядеться по сторонам. От сотни сгрудившихся зевак тянулась небольшая вереница людей к зданию на площади, на стене которого гордо красовался щит с клыкастой головой вепря. Люди проходили в здании по одному, видимо, в порядке живой очереди. А возле здания во всю силу своих легких работал зазывало: «Вступайте в отряд свирепый вепрь. Гарантированный контракт, достойная плата, подъемный аванс». Как заведенный выкрикивал он по кругу заготовленную речь, иногда добавляя, видимо, что-то от себя или обращаясь к кому-то конкретно. «Слава и женщины, вот ты, да, ты, хочешь денег, слава и женщин, так чего мнешься как баба, возьми яйца в руки и зайди внутрь, за спрос денег не берут». Все это действо больше походило на какую-то аферу, но сейчас контора наемников, как минимум, давала возможность на какое-то время скрыться от глаз преследователей. Протиснувшись поближе к жиденькой очереди решившихся на авантюру мужиков, я стал наблюдать за площадью. Минут через 5 последний из изъявивших желание вступить в отряд вошел в контору, и толпа провожающих и зевак начала потихоньку расходиться. В этот же момент я заметил, как на площади появился отряд стражников, в одном из которых я опознал копейщика, опрокинувшего меня подножкой в переулке. «Ну что, есть еще отважные? Остался кто-нибудь, кто хочет заработать настоящим мужским делом, я не перебиваться с хлеба на воду от урожая к урожаю?» Тем временем не унимался оратор, пытаясь завлечь еще хоть кого-то. Риск быть замеченным стремительно рос, и медлить больше было нельзя. Прошмыгнув мимо глашатая и пары охранников, я оказался под крышей конторы наемников, тут же уперевшись в массивный стол с таким же грузным лысым мужиком, сидящим за ним. «Вступить или пока разузнать?» — сходу спросил он меня. «Учти, время на подумать уже нет. Подписавшие через полчаса отправляются за снаряжением, а сразу после полудня мы выступаем. Разузнать и вступить, если устроит. Много времени не потрачу, но и контракт заключать, не зная на что подписываюсь, не буду. Твое право. Контракт разовый, на 100 дней с возможностью продления в случае, если компания затянется. Подписание контракта не означает, что вы приняты в отряд свирепый вепрь, чтобы там не орал этот балбес на улице. Но после успешного выполнения контракта кандидатуры участников компании будут в приоритетном порядке рассмотрены на возможность полноценного присоединения к нашему славному братству. Плата по контракту стандартная для всех, срочное жалование 1 серебрушка в декаду, начиная с 3 и еще 12 серебром по окончании контракта. Если проявишь себя или займешь место десятника, то надбавка будет обсуждаться отдельно. Право на трофеи в силе, но последнее слово за командиром. Питание и полевой госпиталь за счет конторы. Если ранение серьезное и продолжать выполнять контракт не можешь, то обеспечим лечение и уход до конца действия контракта, но итоговую выплату не получишь. Если нужна экипировка, ее выдаст интендант, но если не поторопишься, то достанется только хлам. А куда направляется отряд и какие задачи будет выполнять? Ты с какой из лун упал? Ближайшие 100 дней холодов не предвидится. Это все, что тебе нужно знать. А какие задачи выполнять, тебе скажет командир, и срать он будет на твое мнение. Ну что, есть еще вопросы? Есть, конечно, отчего же нет? Несмотря на повышенный голос толстяка, я сохранял спокойствие. Что там ваш балбес возле двери кричал про аванс? Ты поаккуратнее, а то вместо контракта по хребту получишь, проворчал мужик, впрочем, как-то беззлобно. Если нечем заплатить интенданту, то вычтут из регулярной платы, причем из ближайшей. Считай, это и есть твой аванс. Тут со стороны входа послышался шум и голоса, которые становились громче и настойчивее. Нам нужно проверить здание на наличие нарушителя. Раздалось с улицы. Это здание – собственность свирепого вепря, и делать вам тут нечего. Дай нам сделать свою работу. Мы только проверим и уйдем. А моя работа заключается в том, чтобы не пускать в здание посторонних. Или наши доблестные стражники вдруг решили податься в наемники. Так милости просим, но после окончания службы. Нам тут дезертиры не нужны. Перепалка стражников и наемников на входе привлекла внимание моего собеседника за столом. Он на удивление быстро для своей комплекции поднялся из-за стола и зашагал к спорившим. Надо сказать, стоя он больше не выглядел грузным. Лишний вес, конечно, был, но и мышц хватало. И эти 100, а может и 110 килограмм веса отнюдь не принадлежали просто конторной крысе. Словно его тяготила работа за этим столом, делая похожим на ссутулившегося толстяка. «Именем князя, я требую пропустить нас», — не унимался стражник. «Прямо-таки князя?» — спросил подошедший наемник. «А князь в курсе, что ты пользуешься его именем направо и налево? Может, ты и жену свою склоняешь в разных позах именем князя?» «Но», — только и смог сказать стражник, — «у меня же приказ». «Чей, князя, а бумага у тебя есть?» «О том, что ты можешь тут порядки свои наводить и шарить по нашей собственности», — вбивал словно гвоздь каждое слово рекрутер. «А вот у нас есть бумага, и самим князем подписанная, что эти здания и двор отданы отряду свирепой вепрь. И пока мы не нарушаем законов княжества, все, что происходит на их территории, не твоего ума дело. Тебе ясно? Я доложу сотнику», — попытался в последний раз надавить стражник. «Да хоть князю», — безразлично ответил наемник. И уже обращаясь к зазывали на улице и охранникам, добавил: «Все, набор закончен. Закрывайте дверь и сворачивайте представление». Вернувшись за стол, он достал документы по контракту и выложил их на стол. «Ты слышал?» — обратился он уже ко мне, с ехицей поглядывая на мой ободранный об кольчужный капюшон кулак. «Прием заявок окончен. Или подписывай, или выходи, пока дверь не закрыли». Глава 8. Иногда обстоятельства оставляют нам мало выбора и еще меньше времени, чтобы этот выбор сделать. И все, что нам остается в такой момент, это верить, что мы, отдаваясь воле рока, не совершаем фатальную ошибку. Оформление документов не заняло много времени. Основной загвоздкой было придумать новое имя, и я вписал свой привычный позывной «Мазай», который получил еще на заре своей военной карьеры, когда нас вместе с сотрудниками МЧС откомандировали снимать с крыш жителей затопленных домов в одном провинциальном поселке. Никаких проверок, никаких вопросов. Гарантом исполнения обязательств со стороны новых рекрутов была оплата постфактум. И чем меньше будет оставаться до конца срока контракта, тем меньше желания дезертировать будет у людей. 20 серебряных монет были большими по местным меркам деньгами. Работая в поле или на ферме, потребовалось бы по меньшей мере пару лет, чтобы собрать такую сумму. А тут столько платят за 100 дней, да еще и не предъявляют требований к подготовке. Это еще больше убеждало меня, что данная компания является самой настоящей авантюрой, а новые рекруты – пушечным мясом. Но сейчас важно было покинуть город и княжество, а неожиданно покинуть уже сам отряд можно и позже. Поставив подписи, забрав свой экземпляр, я, следуя ранее полученной рекомендации, поспешил на склад, чтобы доукомплектовать свое походное снаряжение. Контора и здесь постаралась взять свое. Интендант пытался впарить затасканное снаряжение чуть ли не за половину будущего срочного жалования. Но если берешь за свои, то то цена выходила втрое дешевле. В итоге я потратил 1 серебро и 60 монет медью, чтобы получить обязательный комплект, короткое копье и круглый деревянный щит, плащ и нашивку на руку в цветах герба отряда, а также спальник и другие походные принадлежности. Даже отдельные элементы кожаного доспеха стоили очень дорого, и от них пришлось отказаться. Тем более, что это было вряд ли лучшее место для покупки подобного рода вещей. Получив на руки все обозначенные вещи и убедившись, что вокруг никого нет, я незаметно предал интенданту еще 20 медных монет уже не для бухгалтерского учета, чтобы он забрал весь этот хлам обратно и поискал на складе то же самое, но нормального качества. И о чудо, мне достался не порванный спальник, не залатанный потасканный плащ, а нормальные вещи, и даже копье было прямым, а щит еще крепким и до этого дня не встречавшимся с вражеским топором. Расставаться с деньгами было грустно, но без обязательного снаряжения новобранцы к исполнению контракта не допускались. Уже шагая к точке сбора, я вспомнил про кошель, что забрал с пояса молодого мага. Развязав тесемку, я с надеждой заглянул внутрь. Жаль, но чуда не произошло, и быстрый пересчет кругляшей дал в результате всего 25 монет медью. Ну что ж, и это хорошее подспорье, нужно быть позитивнее и не ждать подачек от судьбы. Также в кошельке нашелся то ли амулет, то ли талисман, в виде небольшого кристалла на простом кожаном шнурке. Кристалл не выглядел дорого, был мутного перламутрового цвета, и судя по тому, что таскался в одном мешочке с медью, вряд ли был драгоценным. Но авось его продать удастся. В просторном дворе сгрудились около 30 человек, и судя по всему, я был последним, так как буквально спустя минуту на небольшой деревянный помост вышел по походному одетый немолодой воин с короткостриженной головой и нашивкой на рукаве в цветах отряда вепря, зеленого, коричневого и красного. А ну прикрыли рты и слушайте внимательно. Повторять не буду. Голос у него был поставлен, и он явно не в первый раз вещал перед построением новобранцев. Все вы пока салаги и мусор. И мне срать, что вы там в конторе подписали какие-то бумажки. Жалование по контракту вам платить начнут только с 3 декады, а значит у меня есть целых 2, чтобы вы передумали и убежали обратно к мамке под юбку. В толпе раздался легкий гомон, не все были согласны с такой постановкой вопроса, но стоящего на помосте это никак не смутило. А если кому-то что-то не нравится, то он уже сейчас может взять свои контракты, пойти к ближайшему нужнику и подтереть ими свою жопу. С этими словами воин прошелся внимательным взглядом по толпе народа. «Меня зовут Сотник Брок, и для вас ближайшие 100 дней я буду тем, чьи приказы вы будете безоговорочно исполнять. Остальные вводные вам дадут десятники. Выступаем после полудня». После чего Сотник развернулся и, потеряв к нам всякий интерес, направился в здание конторы. Его место на помосте заняли 3 других воина помоложе. «Мы будем называть имена, а вы вставать в колонну напротив назвавшего ваше имя», сказал один из них. «Надеюсь, хоть это ясно и повторять не придется». А далее они по очереди выкрикивали имена новобранцев, и мы выстраивались напротив своего десятника. Причем, судя по тому, что я практически не слышал характерных для княжества имен, почти все записались в отряд под вымышленными или и вовсе использовали клички. Лишь в моей левой колонне оказался здоровенный мужик по имени Гарунар, а в центральной молодой и щуплый парень по имени Бидом. Из того, что я успел узнать, окончание имени мужчин вроде бы значило покровительство какой ипостаси триединого бога выбрала та или иная семья. Ремесленники и землепашцы чаще выбирали Теара, что благоволил простым трудящимся людям. Торговцы и клерки чтили Теома, который ценил ум, честность и порядок. Ну а воины и знать издавна разделяли благодетели Темира, лидерство и самопожертвование во благо других. С первого взгляда, все это было похоже на кастовую систему, но в княжестве с этим обстояло проще, и общество больше было светским, нежели религиозным. Тот же глава ополчения Заречный Митар после службы в дружине князя мог и сам изменить свое имя и своему сыну тоже, но, видимо, решил оставить данное при рождении. Как с этим дело обстоит за пределами княжества, еще только предстоит узнать. Но вроде в той же империи Триединого и вовсе не особо почитали. Информационный голод по-прежнему оставался большой проблемой. После разделения на группы мы были представлены нашему десятнику. На вид ему было лет 30, среднего роста, трехдневная щетина и чуть раскосые глаза, в которых читалось чуть поменьше презрения, чем у сотника, но примерно столько же уверенности в собственном превосходстве. «Меня зовут Тваргин, и мои приказы для вас точно так же подлежат неукоснительному исполнению, как и сотника. Сейчас главная задача сделать так, чтобы до ближайшего места назначения вы не перлись как стадо озабоченных баранов, а хоть отдаленно напоминали походное построение славного отряда свирепой вепрь. Поэтому внимаем и запоминаем, одним ухом слушая нехитрые правила пешего марша, которые десятник пытался вдолбить в головы новобранцев, я разглядывал лица тех, с кем мне предстояло выполнять взятые по контракту обязательства, хотя бы ближайшее время. И надо сказать, эти рожи мне не нравились, от слова совсем. В нашей группе помимо самого десятника собралось 12 человек, и доверия не внушал практически никто. Может, только простоватый на вид гигант Гарунар не выглядел как головорез или дорожный разбойник. А вот и давешний любитель на халяву пить пиво, разговор которого я подслушал в таверне, и который не стеснялся посылать всех буресвитов. Ярый, кажется, так его звали. Мда, прямо скажем, из этого дерьма нормального взвода не выйдет. Не думаю, что в других двух десятках контингент принципиально лучше. Уже через 2 часа мы почти организованной толпой вышли из города и шагали впереди наших обозов в сторону заставы, перекрывшей выход из Солнечной долины и всего княжества. Чтобы ее миновать, нам пришлось подталкивать обозы вручную, помогая тяжеловозам преодолеть серьезный уклон каменного моста, так как сама крепость была возведена на скалистом основании 8 метров высотой. Документы представителю дружины предъявлял сотник, при этом никакого досмотра не было, что для меня было странным, вспоминая, как тщательно досматривали наш обоз из Заречной. А тут целый караван с непонятными телегами и подозрительными личностями, правда, покидающие княжество. Когда главные ворота крепости открылись, мы продолжили свой путь по такому же крутому мосту, но на этот раз с уклоном вниз, поэтому наоборот, придерживали телеги, чтобы они не слишком разгонялись с горы. В этот момент я услышал шум за спиной и знакомый голос стражника, который еще совсем недавно обещал сообщить все своему руководству. Видимо, сообщил. Вот бумага от канцелярии города и за подписью главного мага заставы Лавлиена на осмотр ваших новобранцев. Какой еще к бесам осмотр? Рявкнул наш сотник. Вам делать что ли совсем нихер? Вот же бумага, вы не можете ее проигнорировать. Лавлиену дозволено говорить от имени князя. А значит, пока вы на княжеской земле, должны подчиниться. А с какого пня ты решил, что мы еще на его земле? Брок указал пальцем в сторону открытых ворот заставы, через которые уже проехала последняя телега обоза. Все твои новобранцы уже за стеной, так что сверни свой указ себе на памяти, не мешай мне. Или ты и меня решил досмотреть? Ну так смотри, сколько влезет. Я же, слушая долетающий до меня разговор, всеми силами сдерживал себя, чтобы не повернуть голову и не посмотреть на озадаченную физиономию стражника. Он упускал меня уже в третий раз, хотя, наверное, об этом не догадывался. Наш караван насчитывал не менее 90 человек, новобранцами из которых были меньше половины. Еще 4 полноценных десятка были сформированы опытными наемниками, и человек 10 занимались обслугой каравана. Основная масса людей двигалась в пешем строю, верхом передвигался только сотник, а в телегах ехали только обозники. И вот вся эта братья, миновав ущелье, пылила по дороге уже другого государства. Уже пару часов можно было заметить не только постепенное выположивание ландшафта и изменение климата и растительности, но и отличия в жизни местного населения. Привычные зажиточные деревушки княжества сменились полузаброшенными поселениями с покосившимися заборами и невспаханными полями. При виде вооруженных людей, люди прятались по домам, и улицы словно пустели. Караван шел без остановки 4 часа, после чего встал лагерем возле дороги на вытоптанной поляне. Не самый сложный переход многим новоиспеченным бойцам дался тяжело, и несмотря на еще прохладную весеннюю погоду, некоторые тяжело дышали и обливались потом. А вот постоянные члены отряда свирепой вепрь выглядели браво и сразу после объявления короткого привала оперативно развернули свою полевую кухню, чтобы подкрепиться. В нашем десятке не выглядели усталыми лишь я и Гарунар, который воспользовался паузой и, не дожидаясь, когда будут кормить, достал из-за пазухи сверток с нехитрой снедью и потихоньку отщипывал оттуда-то кусочки хлеба или сыра, то брал пучки какой-то зелени. Паузой воспользовался и наш десятник, который решил с пользой провести время отдыха. Что, устали? Святые слезы, какой сброд мне достался. Мы и 15 лиг не прошли, а вы уже стонете словно беременные ленторги. А кормить вас кто будет? Десятник посмотрел на каждого по очереди, как будто желая запомнить всех в лицо. Оно и понятно, ему теперь отвечать за этих людей перед сотником. «Так, вы двое», — указал он на двух мужиков, стоящих дальше всех. «А ну марш к средней телеге, назовете мое имя, тащите два палатки, котелок и паек на десяток. Сегодня вы на дежурстве, дошевелитесь, чтобы через час развернули спальные места, а на костре был готов ужин для вашего командира, и советую, чтобы он мне понравился». Проследив, чтобы назначенные подчиненные незамедлительно отправились выполнять приказ, Тваргин отправился по своим делам. Вскоре вернулись мужики, которые с трудом притащили на себе все обозначенное имущество. И если один из дежурных молча начал ставить палатки, то второй, которым оказался Ярый, видимо, решил немного переиграть ситуацию. «Слушай, сдается мне, ты готовишь лучше меня», — обратился он к одному из парней с ехидной улыбкой, в которой не хватало как минимум трех зубов. «Давай ты меня сегодня подменишь. Как тебя звать?» Причем очевидно, что выбор был сделан в пользу молодого и на вид самого слабого из всех нас. Тот было хотел возразить, но смелости не хватило. Он обвел нас взглядом в поисках поддержки, но все смолчали. «Ступка, меня зовут, но я тоже не то чтобы очень готовлю», — сделал он все-таки неуверенную попытку. «Ничего, Ступка, мы не привередливы, но ты уж все равно постарайся», — еще шире улыбнулся щербатый тип. «Главное, чтобы десятнику нашему понравилось», после чего и вовсе заржал, обводя взглядом остальных, и некоторые его смех пусть пока и не уверенно, но поддержали. Впрочем, ничего удивительного, во все времена находилось немало тех, кто старался самоутвердиться за счет других, сам при этом не привнося ничего полезного в общество. И судя по всему, этот мир и населяющие его люди не были исключением. Еще по армии я помнил, что формирование активных микрогрупп в замкнутом социуме не приводит к здоровой атмосфере и эффективной командной работе. Более того, оно опасно для отдельных индивидуумов, не согласных с устанавливаемыми такими активистами порядками. А я как раз был из тех, кто был категорически против кашеварить не в свою очередь или драить котелки за кучкой уродов, которым только дай почувствовать твою слабину. Но и один в поле не воин. Возможно, в открытом противостоянии мои шансы будут высоки, даже против нескольких таких полупреступных элементов. Но ведь и мне нужен сон, а за некоторыми подонками разве станется черкнуть ночью по шее чем-нибудь острым? Пойду, пожалуй, ставить палатку. Тем более, что молчаливый Гарунар, доев свой нехитрый паек, уже направился в этом же направлении и начал активно помогать мужику, который самоотверженно, но пока безуспешно, пытался в одиночку справиться с возложенной на него задачей. Втроем дело пошло намного быстрее, и уже через полчаса обе палатки были разложены, а мы втроем, не сговариваясь, разместили наши спальники в одной из них по соседству друг от друга. «Бертран», — протянул нам руку парень, — «но можно просто Берт, спасибо за помощь. Как будет ваше дежурство, можете на меня рассчитывать». «Гарунар», — ответил басом великан, пожимая руку. «Мазай, не остался я в стороне, буду признателен за помощь в будущем, вместе проще», — на что Бертран утвердительно кивнул, поглядывая за тем, как юный Ступка с кислой рожей размешивает что-то в котелке над костром. Еще через полчаса вернулся десятник, который тут же откуда-то взявшейся ложкой зачерпнул из котелка и попробовал получившееся варево. «Съедобно», — с небольшой паузой вынес он вердикт. А оглядев развернутые палатки, он и вовсе позволил себе немного похвалы в наш адрес. «Вижу, что не все пропало, и может хоть какой-то толк из вас выйдет. Выступаем с рассветом. Нас ждет длинный переход, поэтому ешьте и отдыхайте. Через два дня мы прибудем в тренировочный лагерь нашего отряда. Там мы из вас попробуем слепить подобие бойцов, способных достойно пережить хотя бы одно сражение». После чего снова удалился, предоставив нас самим себе. Наевшись хлеба и сытной каши, в которой даже было немного мяса, я отправился на боковую, предварительно шепнув Гарунару и Битрону, что неплохо было бы этой ночью подежурить по очереди. Риск грабежа и последующего дезертирства сейчас был наиболее велик. Когда мы прибудем в лагерь, такое провернуть будет сложнее. Не хотелось бы лишиться своего серебра, а попутно и жизни, будучи, например, по-тихому задушенным ночью. Судя по виду половины нашего десятка, такие умельцы тут были. Бертран снова многозначительно кивнул, а Гарунар взял первую смену, так как, по его словам, если уж он уснет, то мы его до утра не разбудим никак. Не то чтобы я доверял этим двоим, и спал в этот раз все равно в полглаза, но других вариантов не было. Ночь прошла на удивление тихо. Может от того, что во время своего дежурства я заметил такого же дежурного в противоположном углу нашей шестиместной палатки. Утром мы также втроем собрали палатки и отнести обратно в обоз. За котлом опять кошеварил Ступка, пытаясь из полученных припасов приготовить съедобный завтрак. Переход действительно оказался непростым. Даже с моей подготовкой под конец дня я чувствовал себя разбитым, а остальные новоиспеченные контрактники и вовсе валились с ног. При этом я заметил, что бойцы из регулярных десятков вепря, меняясь по установленному графику, ехали в телегах, но почему-то до вновь образованных десятков эта привилегированная очередь так и не дошла. Вечером десятник Тваргин назначил двух новых дежурных, впрочем, повар при этом не поменялся. Наш Ступка так готовит, что предлагаю позволить ему заниматься этим на постоянной основе, все так же нагло улыбаясь, вещал заводила по кличке Ярый. Кто за? Пятеро как по команде подняли руки, улыбаясь во всю ширину лица. А во, и того в его группе уже шесть человек, считая его самого. Этот Ярый времени зря не терял. Да и рожи, я смотрю, все как на подбор. Ну наш повар и сам не против. Ведь так, Ступка? Впрочем, ответа он не ждал. А раз так, то одобрено большинством. Причем на слове «большинство» он сделал недвусмысленный акцент. Однако, впрягаться сейчас за незнакомого мне парня, который не смог твердо сказать «нет», тоже смысла не было. Ну посмотрим, как далеко заведут Ярова его наглости и амбиции. На очередную походную ночевку люди Ярова заняли целиком одну палатку, особо не спрашивая остальных. Мы же опять с Гарунаром и Бертом условились дежурить. В целом парни оказались нормальные, и в дороге мы даже немного успели поговорить. Сколько из их историй было правдой, сказать трудно, но вряд ли больше половины, особенно если учесть, что в моей этой правдой вовсе было лишь на самом донышке. Но иногда впечатление может сложиться и просто от манеры общения, естественных жестов и мимики, всего того, что трудно контролировать, если ты этому не обучен, и что первый, что второй показались адекватными людьми со своей целью и мотивами. Гарунар был лесорубом, и лес начал валить еще в 12 лет, так как уже тогда был ростом и комплекцией со взрослого мужчину, а потому сам свою судьбу не выбирал, а делал то, что многие в семье и деревне считали его призванием, тяжелую физическую работу. А вот сам Гарунар всегда хотел посмотреть мир, но как часто бывает, судьбу отдельного человека определяет его окружение, которое за него решает, что для него правильно, а что нет. И чаще всего, мы с этим соглашаемся. Из этого круга Гарунар смог вырваться только после того, как его жена решила от него уйти, по причине, что детей у них так и не случилось, и, видимо, уже не будет. Все-таки 10 лет прожили вместе, а особой любви не задалось. Вот тут-то бывший лесоруб и решил порвать с прошлым и отправиться смотреть мир, оставив жене все, что было нажито. Но ничего лучше, чем вступить в отряд наемников, не придумал. В свои 30 лет, без ратного опыта, все, на что он мог рассчитывать, это авантюрный контракт от свирепого вепря, который, не глядя, и подписал. Бертран же работал помощником в крупной кожевенной мастерской в Солнечной заставе. Не подмастерьем, а именно помощником, считай разнорабочим. Хотя родители отдавали его туда еще подростком именно с целью обучения. И вместе со своим сыном в мастерскую передали внушительную сумму денег. Вот только родители Бертрана погибли при пожаре спустя всего год. Обучение вдруг как-то резко закончилось, а вместо этого парня начали нагружать подсобной работой, за которую при этом никто не собирался платить. Все, что предоставляла мастерская за проделанную работу, это кров и питание. Парень не сдавался, продолжал подглядывать за работой других, запоминал технологические процессы, практиковался потихоньку на остатках материалов, пытался все-таки учиться. Но время шло, а на его карьерные запросы никто внимания не обращал. Ему было 21, когда он все-таки не выдержал и сначала обвинил главу мастерской в присвоении денег его родителей, а когда тот велел ему убираться с глаз, в этот самый глаз еще и дал, со всей души. В итоге он остался на улице и без средств. Пару лет перебивался подработками, так как нормально устроиться в Солнечной после такого скандала шансов почти не было. Он уже собирался отправиться искать счастье на восток княжества, но тут наткнулся на глашатая, что активно зазывал в поход за легкими деньгами. Последняя ночевка перед прибытием в тренировочный лагерь ознаменовалась попыткой дезертирства. Получив легкий толчок от Бертрана, я проснулся и огляделся. Ночную тишину нарушал лишь тяжелый мужицкий храп, в промежутках которого слышался тихий шорох в дальнем углу палатки. Когда глаза привыкли к темноте, я заметил, как один из контрактников свернул все свои вещи и готов уже был прорезать ткань палатки ножом, чтобы скрыться в ночи. «Палатку не трожь», – прошептал я. «Коли свалить решил, так вещи оставь и иди на все четыре стороны, а за порчу палатки с нас вычтут». Мужик резко оглянулся и увидел, что мы с Бертом не спим и наблюдаем за ним. «Вещи заберу и уйду», – шепотом ответил он. «А ты за них из своего кармана платил или из будущего жалования? Сдается мне, что второе, Берт тоже не остался в стороне. А значит, эти вещи ты не отработал и принадлежат они десятку. Ты, значит, за них серебро на рынке получишь, а за потерю десяток отвечать будет. А вы, получается, такие правильные?» Шепот дезертира становился громче и злее. «Вы еще не поняли, что нас на убой ведут. Давайте вместе, а? Берем вещи, хоть по серебрушке за них получим. Я места эти знаю, до ближайшего города недалеко. А если правильно все сделать, то можно и побольше выручить». При этом он кивнул в сторону троих спящих товарищей, после чего отпускать его как-то расхотелось совсем. Лавлиен был в ярости. Он злился и на вконец оборзевших наемников, что по формальным причинам наплевали на подписанную им бумагу, и на своего нерадивого ученика, которому самоуверенность неожиданно ударила в голову, да так, что пол лица теперь было похоже на сливу. Злился он и на Стамира с его увольними стражниками, которые не только не смогли изловить беглеца, но и заставили его скрыться. «Я же им всем ясно дал понять, что нужно было поговорить, а не нападать». Злился маг даже на Ратимира, который сейчас сидел рядом и как в ни в чем не бывало пил травяной чай. Да хотя бы за то, что тот в свою очередь ни на кого не злился и, вообще, всем своим видом излучал спокойствие и безмятежность. «Ну что ты так вскипятился? Ну ушел он, и что, если с теми наемниками, то и отлично. Одной проблемой в княжестве меньше. Вот только вопросов у меня при этом меньше не стало. Кто он такой и что делал в княжестве? Откуда у него жертвенный кинжал? Вот ты знаешь, что на черном рынке в южных королевствах за него заплатят золотом, а в империи в лучшем случае четвертуют, а он им волков убивает. Ну может нашел где, мало ли осталось таких вещей по свету? Мало». Все, что находили, немедленно шло на переплавку. Говоря это, главный маг заставы начал шагать по своему кабинету из угла в угол. Да и если Стродер не врет, то наш беглец – полноценный маг, а значит должен иметь представление о том, чем владеет. А твой ученик не мог ошибиться. Стродер хоть и балбес, но способный парень. Он уже давно достиг полноценной один и краткой ступени, а экзамен – формальность. К тому же контроль – его аспект. А значит, отсутствие хоть какой-то реакции на попытку подчинения нашего таинственного странника говорит нам, что тот как минимум на две ступени его выше. Угу, при этом ночует он в дешевом трактире и подрабатывает охраной обозов. Ратимир улыбнулся в усы. Вот именно, а значит тут не все чисто.